Глава шестая. Очнулся мордой в траве. Приподнялся, тряхнул головой. В ушах звенело, глаза слезились. Я оглянулся и увидел Ксюху. Ползет на четвереньках, что-то бормочет, только мне нифига не слышно. Кажется, она в порядке. «Майя!» — позвал я. Собственный голос глухо вибрировал, будто кричишь в трубу. «Эй, ты где?» Кто-то схватил меня за шиворот. В чем дело? Я повернул голову, и сильный удар опять уложил меня на травку. «Кретин! Сумасшедший идиот!» Надо мной стоит Майя, и глаза ее не обещают ничего доброго. Я смотрю растерянно. В голове оживают причинно-следственные связи. Автоматный выстрел, вспышка света, бьющий по ушам хлопок. И рев темной воронки, куда потащила Майю. Я едва успел схватить ее за куртку. Дернул, оттолкнул. Упал, захваченный смерчем. А сейчас эта милая девушка смотрит без всякой благодарности. Еще и спрашивает. «Но вот почему ты такой идиот, Денис?» «А что тут скажешь? Вопрос не из легких». «Я ведь просила не соваться». Она морщится. Умная блондинка, но, кажется, сейчас ей не хватает достаточно крепких слов. Зато слова есть у Ксюхи. «Мать вашу! Охренеть! А что это было?» Тимур называл их хлопушками, неустойчивые гравитационные аномалии. «Ты цел, Денис? Идти сможешь?» Трогательная забота, а особенно после того, как сама дала мне по физиономии. «Нормально!» Выдавил я, вновь осваивая прямохождение. Шагнул вперед, туда, где совсем недавно болтался чертов пузырь. Что-то скрипнуло под кроссовками. Я присмотрелся и ощупал свою разгрузку. Так и есть. Из кармана вывалился запасной рожок к автомату. Сейчас он лежит у меня под ногами. Неузнаваемый, раскатанный в блин. Патроны тускло блестят крупными дынными семечками. «Тьфу ты!» «Был бы я ближе на пару метров, даже думать противно». Я обошел стороной огромную вмятину в земле и увидел, что Майя уже возле опрокинутой газели. «Эй!» – забеспокоился я. «Здесь чисто!» – махнула рукой. «Благодаря тебе сдетонировали все хлопушки в округе». «Вон оно как! Можно собой гордиться, только вот на душе неуютно». «Странно, что мы не услыхали, ну, когда их приложило». «А внутри звуки вообще быстро гаснут. Уже за сотню шагов тишина», — холодно объяснила Майя и посмотрела вкрытый брезентом кузов. Там кто-то шевелился. Подошла Ксюха, таращится любопытно и настороженно. «Будь здесь и гляди в оба», — приказал я. «Ага». Вместе с Майей мы вытащили из кузова человека. Вроде дышит, хотя вид у него не очень. Половина лица обожжена, но не сейчас, а давно. Рубцы и шрамы успели затянуться, сгладились и обросли кожей. Еще один раненый с забинтованной грудью, почти холодный. Неизвестно, авария тут причина, или он и так был не жилец. Ага, поперек борта дырки, свежие, автоматная очередь. Пока Майя возилась с пострадавшим, я аккуратно обошел грузовичок. Кругом пусто, а в раздавленную кабину и заглядывать не хочется. Думаю, они въехали прямиком в аналогичный пузырь. Вот что после такого останется? Малосимпатичное зрелище. Я вздрогнул. Послышалось? Да нет, кто-то застонал, совсем рядом, в кабине. Я шагнул ближе. Сквозь деформированное окно высунулась рука. Дрожащая, в крови, беспомощно заскребла по капоту. «Эй, ты там живой?» Конечно, вопрос риторический. Это чтобы понять, слышит он меня или нет. «Помоги!» В сплюснутом окошке возникло бледное лицо. Небритый мужик лет 50. По контрасту со щетинистым подбородком, макушка у него гладкая, без единого волоска. «Помоги, браток!» Зрачки внимательные, но смотрят без вражды. И правда, чего нам враждовать? Его заклинило внутри, и без посторонней помощи фиг выберется. «Руки-ноги целы?» «Кажется, но ногу чем-то прижало». Удивительно, что его всего не придавило и размазало. Думаю, в последний миг водитель успел дернуть руль вправо. Это и спасло пассажира. Самому водителю повезло гораздо меньше. Я сморщился, отворачиваясь. Проглотил комок в горле и хрипло обнадежил незнакомца. «Ты там, это самое, потерпи чуток». Вернулся к Майе. Она проверяла кузов, но там больше никого. Только ящики с продуктами и оружие. Оружие, кстати, до хрена. Интересные люди путешествовали на этой «Газели». «Ты их знаешь?» Я кивнул на мертвого и живого. Майя качнула головой. «Идем к кабине». Пассажир был на месте. А куда ему деться? Тоскливо таращился изнутри. «Привет!» Вяло улыбнулся девушке. «Знакомый?» шепнул я. «Первый раз вижу». Она растерянно кусала губы. «Ребята, у меня нога совсем онемела. Тебя как зовут?» «Владимир». «А меня Денис. Сейчас что-нибудь придумаем». «Там в кузове под скамейкой есть инструмент». Майя осталась, а я пошел за орудиями труда. Мужик не соврал. Оснащены они богаче нас. Лопата, топор, монтировка, молоток. И главное – болгарка. Электропила по металлу, на аккумуляторах. Лезвие с алмазным напылением. Вот зачем им это? Прямо не герои подполья, а строительная артель. Вооруженный до зубов, я вернулся к кабине. Майя с Владимиром мило беседовали. Хорошая у нее выдержка. Но что-то не так. Какая-то острая складка пролегла в уголках ее губ. Майя глянула на меня и кивнула Владимиру. «Извини, мы сейчас». Уже в сторонке склонилась к моему уху и зашептала. «Он чужой». «В смысле?» «Никого не знает, понимаешь? Никого из наших». Я прищурился. «Может, он просто тебе не доверяет? Есть у вас какие-нибудь пароли?» «Какие там пароли? Газель Лешки Соловьева. А он про Лешку и не слыхал. Несет всякую чепуху». «Это не доказательство. Мало ли что ты несла, когда угодила в лапы к Фоминским». Девушка хмурится. Воспоминания не из приятных. «Все не так, Денис. Какого черта они гнали? Ведь Тимур уже здесь бывал. Он составил карту для наших. Тут полно пузырей. Самое поганое место на всей дороге. А этот, Владимир, ни хрена не знает». Я оглянулся на кабину. «Ладно, давай сначала вытащим, а потом разберемся». Операция почти хирургическая. Во-первых, желательно лишний раз не травмировать пациента. Во-вторых, вся кабина забрызгана кровью и тем, что осталось от водителя. О, Господи, словно куски фарша. Густой запах держится в воздухе. «Спокойно, спокойно, Денис, работай, не отвлекайся». Искры летят из-под лезвия болгарки. Металл кабины режется без особых усилий. Инструмент что надо. Таким и броневую сталь возьмешь. Еще чуток. Главное не принюхиваться и не смотреть, куда не надо. Вот и хорошо. Уже не мутит. «А вы пешком?» Пытается поддерживать беседу Владимир. Я отмалчиваюсь. Сейчас не до разговоров. Майя, которая гуляет в стороне с автоматом на изготовку, отвечает односложно. «Ага, пешком». «Знаете эти места?» «Немного». «А мы вот сунулись как лохи, думали проскочим». «И куда же вы торопились?» «Никуда, а от кого? Налетели на здешних. Мерзость. Ходячие покойники. Вам они попадались?» «Тут много всего, разного», — уклончиво отзывается Майя. «А мы вот чуть в портки не наложили, так по нам шмаляли. Еле ноги унесли». «Интересно, это из-за нервов его на болтовню пробило? Или все-таки пытается отвлечь Майю?» Я продолжаю возиться с болгаркой и краем глаза наблюдаю за пациентом. Взгляд у него цепкий, то и дело косится куда-то в дымку. «Нехорошо, братан. Тебе помогают, а ты... надеешься на третьего выжившего? В кузове имеются окурки Честерфилд, свежие. Раненому явно было не до курения. Обожженный инвалид в ветких обносках? Вряд ли. Был и третий. Хотя, почему был? Он есть. Последний росчерк лезвия. Кусок кабины вываливается. Владимир еще скрючен в неудобной позе. «Готово!» Объявляю я и поднимаю болгарку вверх. Теперь диск вращается в сантиметре от его шеи. Одно движение и... «Ты чего?» Владимир испуганно моргает. «Зови своего друга. Хватит ему отсиживаться в кустах. Места здесь поганые, трудно одному. Лучше держаться вместе». «Правду говоришь», — скалится Владимир и хрипло добавляет. «Эй, индеец, выходи!» Трещат ветки. Из сизой пелены проступает фигура. Высокий длинноволосый парень с худым обветренным лицом. В руках у него калашников. Парень небрежно кивает. «Мое почтение!» «Здравствуй!» — фальшиво улыбается Майя. Оба держат друг друга на прицеле. «Хватит!» — морщится Владимир. «Индеец, убери автомат!» «Пусть сперва она!» «Обязательно!» — недобро щурится Майя. «Только расскажи, что вы сделали с Лешкой Соловьевым?» «С кем?» «Ты под дурачка-то не коси!» «Не знаю я таких!» — бормочет Владимир. Физиономия у него удивленная. «Эй, Денис, уйми свою девку!» «Соловьев — это хозяин машины!» «Вот оно что!» — понимающе улыбится. «Извини, милая, машину мы взяли, ну, на время. Хозяина пальцем не тронули, слово даю». «Интересно, правду говорит или врет?» «Не люблю гадать. Лезвие у его шеи. Одно движение и...» «Индеец, опусти автомат!» — повторяет приказ Владимир. Что-то другое в его голосе. Льдистые колючие нотки. И длинноволосый выполняет. Ствол в землю. Я выключаю болгарку. «Давно бы так!» Владимир нервно потер шею. «Не люблю, когда подкрадываются!» Я дал ему руку, помогая выбраться из остатков кабины. «Индеец, он такой!» Кивнул пациент, приглаживая лысину. Мы опустились на травку. Владимир с наслаждением вытянул ноги. Кажется, кости у него целы. Обернулся к длинноволосому. «Да не маяч ты, сядь!» Тот подчинился. Ясно, кто в этой компании главный. «А странное у него имечко», — прищурился я. «Кликуха!» — с усмешкой поправил Владимир. «Имена – пережиток тоталитаризма. Меня, например, кличут султаном». «Царственная особа?» «Да нет, простой бригадир». «Ага, бугор, пахан и куча милых синонимов. Повезло нам с компанией. Неизвестно, кто лучше – зомби или эти. Может, я еще пожалею, что его освободил. Но сперва информация». «А почему вы взяли именно Лешкину машину?» — хмуро поинтересовалась Майя. «Выбор был небогат. В Аладьино не так много целых грузовиков». «А что с Лешкой?» «Понятия не имею». Султан наблюдает за мной сквозь ласковый прищур. Мой АК-106 лежит на травке рядом. Сижу я удобно, прикрыт от индейца бригадиром. Кстати, хитрая девочка Ксения выглядывает из-за кузова. Если что, подстрахует. «Как там остальные мои ребятки?» — покосился султан. «Один готов. Тот, что был ранен?» «Да». «Это лось, мир его праху. А второй?» «Жить будет». «Молодец», — улыбнулся бригадир. «Крот мужик умный». «И зачем такие умные люди сунулись в такую паршивую дыру?» «За тем же, что и вы». «Серьезно?» «Ты сметливый парень, Денис. Раскинь мозгами. Почти 200 штук на пятерых. Это прилично». «А штук чего?» — вмешалась Майя. «Странная она у тебя какая-то», — — подмигнул Султан. «Баксов, девочка, родных, зелененьких». «Вот и проясняется кое-что. Вот откуда грандиозный наплыв общественности. Сначала бомжи, теперь эти. Едва разбежалась фоминская охрана, мародеры хлынули, будто грязь из помойного ведра. Этак скорые зомби перестанут справляться». «Пить дайте», — попросил Султан. Я махнул Ксении. Она притащила бутылку, одну из тех, что были в кузове. Щетинистый кадык жадно вздымался и опадал. Минералка булькала, стремительно исчезая в лысом. Капли воды стекали ему за воротник. Я выдержал паузу и удивленно вскинул брови. «А откуда тут взяться деньгам? Ты не ошибся, Султан?» Он рукавом вытер рот. «Давай без понтов, ладно? Даже если б я не знал, все просчитывается на раз. В Болхове торчало 600 скорпионов, около 1000 строителей турок. Успели открыть 2 продуктовых магазина и кафе, плюс вполне активный бордель. Все за наличные. А 5 числа у фоминских была зарплата, как раз в тот день, когда это случилось. Броневик с деньгами успел доехать. БТР сопровождал их до самого города, и та же машина должна была увозить выручку. Так деньги остались внутри, все до цента». «Значит, ты ждал удобного часа?» Он усмехнулся. «Так ведь ты тоже клювом не щелкал». «А когда сюда ехали, у периметра никто не маячил?» «Фоминским теперь не до того». «А других там не было?» «Да кто там может быть? Денис, если проворачивать дела, то сейчас. В районе такое творится». Он качнул головой. «Полиция и оборона все на ушах. Им некогда охранять мертвые города». «А что творится в районе?» — уточнила Майя. «Дорогая, ты что, с луны упала? Война кругом, будто 3 года назад. Все с Устюгина началось. Потом Фоминская крепость. И в соседней области тоже. Будто кто у бензина чиркнул спичкой». Он плюнул на траву. «Осень будет жаркой. Проснулись, мать их, партизаны». «С Фоминым разобрались не они», — коротко уточнил я. «А откуда знаешь?» «Слыхал». «А кто ж тогда? В этот раз они серьезно взялись. Утром в Плещеевске напали на комендатуру. Комендант как резанный визжал по рации, требовал подкреплений». «А у тебя что, есть полицейская рация?» «Была», — вздохнул Султан и покосился в сторону разбитой газели. «Они освободят Плещеевск», — пробормотала Майя, и в глазах у нее плясали радостные огоньки. «Освободят?» — хмыкнул Султан. «Да, может быть, дня на 2, пока юсовцы не перебросят туда морпехов». «А если начнется в другом месте?» — раздался низкий незнакомый голос. «Морпехов ведь может и не хватить». Я повернул голову. Обожженный бандит стоял, придерживаясь за кузов машины. Рядом переминалась растерянная Ксения. «Крот, вот мерзавец, очухался!» — улыбнулся Султан. — «Не могу пропустить интересный разговор». Странная у него манера. Глядит куда-то сквозь собеседника единственным глазом. На втором глазу у него большое бельмо. — «Здравствуйте. Вы тоже думаете, что настоящее будет?» Майя неуверенно пожала плечами, а Султан вздохнул. — «Расслабься. Если не хватит морпехов, тогда пригонят поляков или украинцев. Мало у янкисов пушечного мяса». — «А если вся страна запылает?» — «Не надейся», — буркнул бригадир. — «Человек — животное трусливое». — «Человек — не животное», — сухо заметила Майя. — «Оригинальная мысль», — улыбнулся Крот, шагнул ближе и едва не упал. Споткнулся на ровном месте, беспомощно зашарил перед собой руками. И я вдруг понял, что он не видит ничего. Слепой уголовник? Какого хрена они его сюда притащили? «Извините», — выговорил Крот, снова обретая опору в опрокинутой газели. «Человек не животное, но иногда так хочется быть зверем, сильным и ловким». Султан поморщился и отвернулся, нацелил в меня пристальные зрачки. «Ну так что, Денис, договорились?» 200 штук на пятерых, так ведь нас 6. «А кто еще?» — усмехнулся бригадир. «Она!» — кивнул я на Ксюху. «Ты это что, серьезно?» «Эй, девочка, кажется, тебя хотят обидеть». «А пусть только попробуют», — хмуро ответила Ксения и выразительно дернула автоматным стволом.